Глава вторая. Как аукнется. Докладывай, встретил Михаил появившегося словно ниоткуда Луку. Десятнику особой сотни всего-то 19, но возраст в данном случае обманчив. Да, молодой. Вот только палец такому в рот не клади, оттяпает всю руку. В это подразделение входят самые отчаянные сорвиголовы. В основном из заставских, но случаются среди них и городские. На срочную службу 18-летние парни приходили уже со школой новиков за плечами. В линейном полку им оставалось притереться и поднабраться опыта. Причем в куда более жесткой манере. Тут спуску не давали. Потому что одно слабое звено могло погубить весь десяток, а то и сотню. Вот и злобствовали господа командиры. И вообще, процесс боевой подготовки бесконечен, потому как нет предела совершенству. Но случаются и такие сорвиголовы, которые уже через год службы могут заткнуть за пояс ветеранов. В буквальном смысле этого слова – фанаты воинской науки, готовые отдаваться этому сутки напролет. Такие мечтают только об одном – оказаться в особой сотне. Этим в границах городских стен пресно и скучно. Выть на луну готовы. Едва вернутся из похода, как уже на утро начинают считать дни до выхода в степь. Обычно на наскоки половцев отвечали именно они. Провинится какой курень, и вокруг него начинает кружить сотня, то сходясь вместе, то действуя десятками по нескольким направлениям, нанося короткие жалящие удары. Там прибрали охрану, присматривающую за стадом, тут перебили охотников, из ночи пустили стрелы, как говорится, на кого бог пошлет, вырезали стражу на окраине стойбища, и даже лошади кочевников, которые по части сторожевой службы дадут фору собакам, пасуют перед их умением маскироваться и подкрадываться. Однажды сотню все же зажали. На их счастье случилось это в сушь середины лета. Ветер оказался благоприятным. С помощью зажигательных стрел пустили в сторону погони широкую огненную полосу пала. И сами спаслись, и показали половцам, что может быть и такая вот напасть. Тогда выгорела довольно большая площадь пастбищ. А при вдумчивом подходе можно ведь и куда больше бед наделать. Дядька Елисей, то есть сотник, приказал передать, что охрану со стороны реки мы прибрали, запнувшись, доложил Лука. «Далеко еще?» – уточнил Михаил. «Километрах в двух этот подъем переламывается, и за ним сразу они и стоят», указывая на угадывающийся в предрассветных сумерках склон, начал пояснять парень. «Если бы не скорый рассвет, так зарево от костров было бы видно». «По реке дальше. Придется заложить большую петлю». Налаживая производство в мастерских, Михаил ощутил необходимость в стандартных мерах длины и весов. Поэтому, не мудрствуя лукаво, ввел в пограничном десятичную систему. Бог весть, насколько его сантиметры и граммы соответствовали таковым в прежнем мире, но здесь он отталкивался от своих эталонов, которые хранились в соборе Святой Марии. Романов и не думал таить все технологии подряд. Ему ведь не объять необъятное. Кое-что, ясное дело, скрывает, но в общем и целом делится довольно щедро. Потому в пограничном хватает учеников, присланных великим князем. Как есть уже и вернувшиеся домой мастера. Кроме того, Михаил активно торгует своей продукцией, успешно расходящейся по Руси и не только. А потому и система мер постепенно проникает в обиход русичей. Соответственно, и в школе учат тому же. Поначалу-то учителям и самим было тяжко перестраиваться. Не обладая абсолютной памятью Михаила, они как-то умудрялись оперировать и не путаться в существовавшей чехарде различных мер. А вот стройную, по мнению Романова, систему постигли с трудом. Кроме того, он еще и привычные ему цифры ввел в обиход. К слову, в математических расчетах они были куда как проще. Когда еще местные дойдут до того, чтобы перенять их у арабов? Михаил решил не ждать у моря погоды, тем паче, что его здешнего века на это и не хватит. Зато жизнь упростил прямо здесь и сейчас. Относительно, конечно, потому что для начала пришлось обучать учителей, но результат уже был. «Со стороны реки посты сняли?» – поинтересовался Михаил у разведчика. «Все сделали. Их место до поры заняли наши». «Ясно. Вестовой!» «Я воевода!» – тут же отозвался один из сопровождавших его. «Передай на корабли, чтобы поспешали. Их уже встречают». «Слушаюсь!» – отворачивая коня круто вправо, ответил парень и пустился вскачь. Михаил глянул влево на проезжающие колонны всадников. Вместе с линейным полком и заставскими 7 сотен верхом на конях арабских кровей. Большая часть воев – призывники. Романов всегда предпочитал выкупать детей. Вот они теперь и подрастали, пополняя ряды дружин. 3 года по призыву, а там на гражданку. Поднимать, так сказать, народное хозяйство. Не всем это по нутру. Та же особая сотня сплошь из таких непосед. Но и среди воинов постоянного состава хватает лихих рубак. Иное дело, что не всех желающих оставляют служить. Хотеть мало, нужно еще и уметь. На 2 десятках колесных ладей находится 6 сотен ополчения при 16 орудиях. Их собрали только для этого конкретного дела, практически оголив город. Нужно же показать великому хану Баняку, насколько он был неправ, решив пограбить 3 поселения на порогах Славутича. Вообще-то там жили княжьи люди. Податей не платили. Мало того, в их поселениях еще и киевские дружинники стояли для обороны и охраны караванов. Начавший было хереть торговый путь из варяг в греки, за последние 2 лет немного ожил. Слух пошел о том, что великий князь киевский Всеволод уговорился с половцами, поставил на реке укрепление и теперь путешествовать стало куда безопасней. Вот и потянулись купцы, приумножая киевскую казну. Данное обстоятельство не понравилось новоявленному великому хану Баняку. Михаил так и не понял, чем была вызвана его стойкая ненависть к русичам, но в набеге на Русь он хаживал чаще других. А в этот раз решил уничтожить поселение на Волоке, чем серьезно насолил великому князю. Так вот, с одной стороны, не Романову спрашивать с хана за подобную выходку, но с другой, наличие торгового маршрута – это путь к процветанию не только Руси в целом, но и его пограничного в частности. Иными словами, задеты его жизненно важные интересы. Даром, что ли, у впадения в Славутич реки Орель поставил заставу, где обосновался его верный друг Брайан Иверсон, прозванный Немым. Располагается она также на острове и служит местом стоянки для приходящих купеческих караванов, в основном движущихся вверх по течению. Вниз от пограничного до верхней слободы получается пробежаться за 1 день. Если, конечно, нет желания поторговать с половцами из Орды Тараккана. Летом они как раз откочевывают к югу. Понятно, с целой Ордой Михаилу не бодаться. Но Борис, ведавший службой безопасности, доподлинно знал место стоянки куреня великого хана. И тут уж одними жалящими ударами особой сотни никак не обойтись. Давненько они не учили уму-разуму беспокойных соседей. Пришла пора опять ударить кувалдой от всей широкой души, так чтобы глаза повыскакивали. В курене Баняка, или если быть точным, Баняккана, 1500 воинов. Общее число людей переваливает за 6000, и это при том, что каждая половецкая женщина и девушка умеет пользовать лук. Серьезная сила, но на стороне Михаила были внезапность и огневая мощь. Реку окутала предрассветная дымка. Солнечный диск уже показался на восходе, но на то, чтобы разогнать ее, потребуется не меньше 30 минут, которого у пограничников не было. Половецкий лагерь просыпался. Живущие скотом должны обихаживать животных, а иначе никак, причем делать это следует с позаранку. В сыром воздухе звук боевой трубы прозвучал особенно громко, предвещая беду, и тут же грохнул слитный залп из 16 пушек. В небесах послышался нарастающий и грозный свистящий шелест накатывающей тучи оперенной смерти. «Целься!» – сразу же после орудийного залпа послышалась команда полусотника. «Бей!» Андрей спустил тетиву, посылая стрелу по крутой траектории куда-то в белесое покрывало предрассветной дымки. В кого она попадет, он понятия не имел. В Вскоре послышались болезненные вскрики, стенания, гневные и испуганные выкрики, женские завывания, полные боли и горя. Массированный обстрел по площадям – дело такое. Никогда не угадаешь, в кого прилетит пущенная тобой смерть. В воина, старика, женщину или ребенка. Парня успокаивало только одно. Была надежда, что именно его вестница попадет либо в воина, либо никого не заденет. Узнать же это доподлинно ему не суждено. И в орудиях, и ополченцы, и их полусотня, которые они уже стали пересаживать на лошадей, использовали безликие стрелы из арсенала. Четыре артиллерийских корабля вели огонь от левого берега, чтобы не оказаться под ударом половцев. 16 же судов с пехотой двинулись к правому. Все это время они пускали стрелы одну за другой. Посылали их в белый свет, как в копейку, и что там с результатом, совершенно непонятно. Потому как над рекой Волчьей стоит один разноголосый ор, переходящий в нескончаемый разъяренный гул. Наконец суда ткнулись в прибрежный песок, и пехота начала десантироваться. Их полусотня управилась куда быстрее остальных. Да оно и понятно. Они сейчас проходят срочную службу и гоняют их, что говорится, в хвост и в гриву. Ополченцев же собирают на учебу лишь время от времени, чтобы совсем уж не позабыли воинскую науку. Нормальный курс боевой подготовки прошла только молодежь, взрослые же подобной выучки не имели, но все одно в сравнении с княжеским ополчением выглядели более чем достойно. Пехота успела сойти на берег и выстроиться в четыре линии, когда из предрассветной дымки появились разъяренные кочевники, бросившиеся защищать свои жилища. Многие полуголые, с мечами и щитами наперевес. Ошалелые, все еще не осознающие, что, собственно говоря, происходит, они были полны решимости покарать тех, кто посмел убить и ранить их близких. И их было много. Очень много. При виде этой картины Андрей даже нервно сглотнул, покрепче перехватывая короткое копье и щит. Казалось, эта людская волна готова смести на своем пути любую преграду, что их ничто не сможет остановить. Парень почувствовал легкий толчок в плечо. Задрал наконечник копья вверх, сделал шаг вперед и вправо. В освободившийся проход тут же выскочил огнеметчик, приданный их полусотне. И такая картина повторилась по всей линии. Кочевники были уже шагах в 20, когда по ним ударили струи жидкого пламени, прочертившие огненную полосу слева направо. Грекову еще никогда не доводилось слышать таких истошных воплей. Это было настолько жутко и завораживающе, что он невольно передернул плечами от пробежавшей неприятной волны озноба. Человек, сгорающий заживо, это поистине впечатляющее зрелище. Пока огнеметчики возвращались за стену воинов, а вышедшие из строя занимали свои места, из задних рядов ударили арбалеты десятка поддержки. Короткие росчерки болтов скрылись в стене огня и черного едкого дыма. Некоторые кочевники с ошалелым видом перепрыгивали через эту стену огня, но только для того, чтобы тут же пасть от копий своих врагов. Кому-то удавалось отбивать первые выпады пограничников перед ними, но атаковать уже не получалось, так как они неизменно падали под ударами справа. Разумеется, не обошлось без обстрела со стороны половцев, но пехота пережила его без труда и потерь. Прилетающие из белесой дымки и черного дыма стрелы с тупым стуком втыкались в большие прямоугольные щиты или с тихим шорохом входили в прибрежный песок. Кочевники попытались ударить во фланг, чтобы опрокинуть продолжающую стоять на берегу пехоту, но и тут потерпели неудачу, так как, помимо всего прочего, еще и подставились под картечь. В конце концов, они, похоже, сообразили, что их сила не в пешем бою, а в конном, и отхлынули обратно за все еще непроглядную завесу. Наконец, огонь практически прогорел, а пригревающее солнце сделало свое дело. Под его лучами дымка тумана начала расползаться, улучшая обзор. Пушкари внесли поправки в прицелы и теперь били по скапливающимся всадникам, готовящимся ударить по внезапно появившемуся врагу. Раздался сигнал боевой трубы полковника Арсения. Вторя ей, пропели трубы сотников, зазвучали команды полусотников, и строй пехоты монолитной стеной двинулся вперед, наваливаясь на стойбище неумолимым катком. Проходя мимо все еще корчащегося обожженного воина, Андрей коротко ткнул его копьем, избавляя от мучений. Подобно ему действовали и другие. Милосердие? Ну, может, можно это назвать и так, только пришли они сюда вовсе не с добром, а совсем даже наоборот. «Разбиться на десятки! Арбалетчики! Зачистка! Вперед не вырываться! Пошли!» Звучали команды полусотников, вторя им начинали отдавать команды десятники. Пехота рассыпалась на группы и, держась довольно плотно, двинулась между юрт и кибиток. Вовнутрь не заглядывали, лишь неизменно добивали каждого, оказавшегося на их пути, не делая никаких исключений. Жилищами занимались арбалетчики, и нередко оттуда звучали умоляющие женские и даже детские крики. Уничтожался каждый, способный держать в руках оружие, дабы никто не ударил в спину. Жестокая арифметика войны. Радовало только одно – случалось это все же не так часто. Основная часть жителей ушла за пределы стойбища, спасаясь от массированного обстрела. «Чего замер?» – одернул десятник одного из ополченцев, остановившегося перед убитым ребенком. «Варежку закрой!» – одергивает другой, такого же слабонервного. «Вперед!» – понукает третий. «Обходи кибитки, они не твоя забота!» – командует четвертый. Знал ли Михаил о том, что творится в стойбище? Да, знал. И ему было тошно от этого осознания. Но половцы также брали на меч поселение, и там также гибли мирные люди. Как аукнется, так и откликнется. Вот и весь сказ. Он наблюдал за происходящим со стороны, вооружившись подзорной трубой и стараясь держаться отстраненно. Так, словно наблюдает все это в кино. Артиллеристы продолжали собирать обильный кровавый урожай, засыпая маломальское скопление противника, били как дивизионом, так и по батарейно, и пока половцы не отдалились от стойбища, спасения от их обстрела не было. Наконец кочевники перегруппировались и пошли в атаку. Арсений вовремя сориентировался и подал сигнал. Полк тут же начал сбивать плотный строй посередине стойбища. Ополченцы выстраивались в каре, ощетинившись копьями и готовясь драться в полном окружении. Подали сигнал артиллеристам, и те внесли необходимые поправки в прицел, после чего встретили лаву на подходе. Причем получилось удачно. Всадники шли достаточно плотно, а пушкари успели наработать хорошие навыки обращения со своими грохочущими игрушками. Так что, успев дать два залпа, они ссадили несколько десятков воинов. Под кем-то просто убила лошадь, кого-то ранила, а кому-то не повезло основательно. «Ну что, Гаврила, пора?» – сложив подзорную трубу, решительно произнес Михаил. «Пожалуй, воевода». Пехота билась посреди лагеря, прикрываясь щитами, огрызаясь арбалетными болтами и поливая особо ретивых всадников жидким огнем. Кавалерия Михаила, обойдя холм, вышла прямо к скопившимся семьям сражающихся кочевников. Кто-то попытался оказать им сопротивление, но это было настолько несерьезно и разрозненно, что не стоило брать в расчет. Несколько минут, и люди оказались сбиты в кучу и окружены вражеской кавалерией. Вскоре весть о случившемся достигла сражающихся. Так и не управившиеся с пехотой половцы бросились к своим семьям. Правда, от атаки все же воздержались. Русичи уже показали, насколько они могут быть безжалостными. И проверять, поднимется ли у них рука на беззащитных, желания не было категорически. «Воины! Если хотите, чтобы ваши семьи остались невредимыми, сложите оружие и слезайте с коней! Банякан, выйди и встань передо мной!» Выехав вперед и вооружившись рупором, распорядился Михаил. На какое-то время среди кочевников воцарилась нерешительность. Но тут вперед выехал невысокий крепыш в полном воинском облачении. Ламеллярный доспех выделки пограничных мастеров, между прочим. Приблизившись к Михаилу, он ожег его ненавидящим взглядом, глянул за его спину. Кому-то там кивнул и спешился, бросив свое оружие в траву. Сначала один, Потом другой, по двое, по трое и целыми десятками воины спешивались и роняли оружие. После чего, подчиняясь приказам приблизившихся к ним воинов особой сотни, отходили в сторону. Где их брали под охрану. Сражение проиграно, и им остается лишь смиренно ожидать своей участи. «Чего ты хочешь, Русич?» – дерзко бросил Боняк. «Понимает, что жизнь его висит на истончившемся волоске, но ни во взгляде, ни в голосе нет и талики страха. Единственное, что чувствует, это тревога за близких, которые вместе с остальными сейчас являются заложниками». «Под копытами ваших лошадей обширная и богатая тучными пастбищами степь. Живите мирно, растите детей, выращивайте скот и дайте жить другим. Не ходите на Русь, там живет половецкая смерть!» Громко прокричал Михаил, обращаясь к пленникам. Повесил рупор на луку седла, рука легла на гнутую рукоять изогнутого меча. Короткий шорох покидающего ножны клинка с утолщенной третью кострию. Сталь описала сверкнувшую в утреннем солнце дугу и обрушилась на голову хана, разваливая ее надвое вместе со шлемом. Все это заняло мгновение. Баняккан даже не успел понять, что, собственно, произошло. А над степью пронесся многотысячный тяжкий горестный вздох. «Это черт знает, что такое! Почему не согласовали со мной? Что творит этот ваш пилигрим? Тоже мне нашелся вершитель судеб. Убил Меликшаха, едва не лишил жизни Алексея Камнина, собирался убить Олега Святославича, а Тугаркан? Если вы не в курсе, то былинный персонаж Тугарин-змей и есть половецкий хан. Один из видных политических и военных деятелей того времени. Я требую, слышите, требую, чтобы вы немедленно вернули вашего посланца. Мы проработаем программу, проконсультируем его и забросим вновь. Только на этот раз наблюдение и сбор информации. Никакого вмешательства в исторические процессы. Вы слышите меня?» «И еще. Было бы неплохо, если бы он побольше проводил времени в окружении князей. Словом, мы проинструктируем его, и тогда все будет по-другому». Вот уже 10 часов, как Кудрявцев с двумя своими помощниками изучают имеющиеся уникальные материалы. Нет, не так. Они только просматривают выборку, составленную специально разработанной для этого программой. Но даже это приходится просматривать на перемотке. Слишком большой объем информации. Для ученого-историка это был по-настоящему кладезь информации. Уже имеющегося материала хватит на годы работы для целой бригады специалистов в этой области. Беда только в том, что многое было подано как-то разрозненно и бессистемно, а потому не отличалось полнотой данных. И самое главное, вместо изучения исторических процессов, этот посланец принимал в них самое активное участие, походя меняя их. Конечно, сомнительно, чтобы ему удалось добиться глобальных изменений. Старушка история не любит вмешательства, так что сумеет нивелировать изменения и выйти на круги своя. В этом Анатолий Петрович был уверен, но к чему гадить, когда можно действовать аккуратно? «Успокойтесь, Анатолий Петрович, к чему так нервничать?» Вздернув от удивления брови, произнес Щербаков. «Я требую, чтобы вы немедленно вернули вашего посланца!» Опершись кулаками о рабочий стол Макара Ефимовича, припечатал профессор истории. «Боюсь, это невозможно. Мы не можем вернуть посланца. У нас только его телесная оболочка. Чтобы вернуться сюда, он должен погибнуть там». «Хорошо. В таком случае я настаиваю на том, чтобы вы скоординировали с ним его дальнейшие действия. Уже через час перед вами будет предварительный план, который мы доработаем уже к завтрашнему утру». «И это невозможно», – прилагая усилия, чтобы сохранить самообладание, возразил руководитель проекта. «Связь односторонняя. Чтобы вы понимали, здесь он в коме только четвертые сутки. Там уже прожил 10 лет. Поэтому синхронизация невозможна в принципе. То есть, пока мы с вами тут говорим, там уже прошло более 3 суток», – разведя руками, произнес Щербаков. «Что за ерунда? Он же здесь, в этом здании, в искусственной коме. Я требую...» «Вы не можете требовать невозможного. Вы вообще понимаете, что означает десинхронизация в 9 веков? Боюсь, что нет. И что, совсем ничего нельзя сделать? Поинтересовался Кудрявцев. Совершенно. Просто принять сложившееся положение дел. И потом, пусть он повлияет на какие-то исторические процессы. Ему не изменить быт, культуру и обычаи Руси. Сосредоточьтесь на этом. И вообще, это не наше прошлое, а их настоящее. Михаил ничего не меняет, он всего лишь пишет историю того мира вместе с его обитателями. Кто знает, быть может, и наш мир знал своих посланцев. Тот же Наполеон привнес столько нового, что остается только диву даваться. Но я обещаю, при следующем забросе мы постараемся учесть ваше пожелание. «Анатолий Петрович, этот сумасброд казнил хана Боняка!» Без стука влетел в кабинет один из помощников историка. «Да что ты будешь делать? Уймите вы уже этого мясника!» Вновь обернулся Кудрявцев к Щербакову. Тот, в свою очередь, только развел руками. «Мол, и рад бы, но не могу». «Но можно же вывести его из комы?» Нашелся Анатолий Петрович. «И думать об этом не смейте», – всполошился Макар Ефимович. «Тогда мы здесь получим простой овощ. Что будет там, никому неизвестно. Может, сознание окончательно срастется с реципиентом. А может, тот попросту погибнет. Сознание же Романова всего лишь пополнит собой банк данных единого информационного поля Земли». «Это черт знает что», – недовольно буркнул историк. Толкнул дверь, едва не зашибив майора Кравцова, и, не поздоровавшись с ним, вышел из кабинета, сопровождаемый помощником, разделяющим его негодование. ФСБшнику оставалось лишь посторониться и проводить их ироничным взглядом. Впрочем, не будь он уверен, что останется незамеченным, то не позволил бы себе подобного. «Здесь пронеслась буря?» – входя в кабинет, поинтересовался майор. «А вы откуда знаете, Сережа?» «Я знаю Анатолия Петровича. Человек сам себе на уме. Живет в своем собственном мире». «А нельзя было обойтись без этого индивида?» – горестно вздохнул Щербаков. «Тесть моего непосредственного начальника», – пожав плечами, произнес Кравцов. «А он что, помешан на истории?» «Не то чтобы помешан, но увлекается». И убежден, что зацикливаться только на одном едином информационном поле Земли – большая ошибка. А вернее, любит тесть и готов ему потрафить. Или находится под каблучком у своей дрожайшей супруги. Наше финансирование, по большей части, его заслуга. Ладно, не обращайте внимания. Просто пропускайте все мимо ушей и не обостряйте. Лучше скажите, как наши дела в ЕИПЗ. Серьезно? «Это еще кого-то интересует?» – всплеснул руками профессор. «Представляете?» – нарочито произнес майор. «Я...» «Макар Ефимович, может позвать Анатолия Петровича?» – оборвал его Кравцов. «Зачем?» – удивился Щербаков. «Посмотрите на себя со стороны и поймете, как же с вами порой бывает тяжко». «Уели, Сережа. Дела идут много лучше ожидаемого». Я это могу сказать даже на основе 3 суток наблюдения. Расчет на большую разницу во времени себя полностью оправдывает. При подобном подходе ЕИПЗ раскрывается куда в более полной мере. А может, все дело в посланце? Возможно, и так. Одно скажу. Огромный массив информации получает далеко не только тесть вашего начальника. Наши вычислительные мощности уже едва справляются. «Обоснования для выделения новых фондов имеются?» «Завтра к утру я их предоставлю». «Тогда не буду вам мешать».